Вернер, делая вид, что обдумывает предложение, сам тем временем тихо приказал челнам сплыться таким образом, чтобы образовалось тесное кольцо. По окружности этого кольца, в полном боевом строю, с левой ногой для произведения выстрела, выдвинутой вперед, и с мушкетами у правого бедра, выстроилась стена пехотинцев, людей рослых и сильных, одетых в желтые колеты и такого же цвета шляпы. Вернер с обнаженной шпагой в руке стоял в первой шеренге и сосредоточенно размышлял. Наконец он поднял голову. «Господин атаман, — сказал он, — мы согласны. И только выиграете на новой службе, — радостно воскликнул Кричевский, — но при условии. Согласен на любое. Когда так, то хорошо. Наша служба Речи Посполитой кончается в июне. С июня мы служим вам». Проклятие сорвалось было с уст Кричевского, однако он сдержался. «Уж не шутишь ли ты, сударь-лейтенант?» — спросил он. «Нет», — флегматически ответил Вернер. «Солдатский долг требует от нас не нарушать договора. Служба кончается в июне. Хоть мы и служим за деньги, но изменниками быть не желаем. Иначе никто не будет нас нанимать». Да и вы сами не станете доверять нам, ибо кто поручится, что в первой же битве мы снова не перейдем на сторону гетманов? Чего же вы тогда хотите? Чтобы нам дали уйти? Не будет этого, безумный ты человек. Я вас всех до единого перебить велю. А своих сколько потеряешь? Ни один из ваших не уйдет. А от вас и половины не останется. Оба говорили правду, поэтому Кричевский, хотя флегматичность немца всю кровь распалила в нем, а бешенство чуть ли не душило, боя начинать не хотел. «Пока солнце не уйдет с залива, — крикнул он, — подумайте. Потом, знайте, велю курки потрогать». И поспешно отплыл в своем челноке, чтобы обсудить положение с Хмельницким. Потянулись минуты ожидания. Казацкие байдаки окружили плотным кольцом немцев, сохранявших хладнокровие, какое только бывалые и очень опытные солдаты способны сохранять перед лицом опасности. На угрозы и оскорбления, раздававшиеся с казацких байдаков, отвечали они небрежительным молчанием. Поистине внушительно выглядело это спокойствие в сравнении с непрестанными вспышками ярости молодцев, которые, грозно потрясая пиками и пищалями, скрипя зубами и бронясь, нетерпеливо ждали сигнала к бою. Между тем солнце, скатываясь с южной стороны неба к западной, потихоньку уводило свои золотые отблески с излучины, постепенно погружавшиеся в тень. Наконец осталась только тень. Тогда запели трубы, и тотчас же голос Кричевского прокричал в отдалении. — Солнце зашло! Надумали? — Да, — ответил Вернер, и, поворотясь к солдатам, взмахнул обнаженной шпагою. — Огонь! — скомандовал он спокойным, флегматичным голосом. И грохнуло. Плеск тел, падающих в воду, бешеные крики и торопливая пальба ответили голосам немецких мушкетов. Пушки, подвезенные к берегу, басовито подали голос и стали изрыгать на немецкие челны ядра. Дымы вовсе затянули излучину. Среди воплей, грома, свиста татарских стрел, трескотни пищалей и самопалов слаженные мушкетные залпы давали знать, что немцы борьбы не прекращают. На закате битва все еще кипела, но дело шло к развязке. Хмельницкий вместе с Кричевским, Тугайбеем и полутора десятками атаманов подъехал к самому берегу обозреть сражение. Раздутые ноздри его втягивали пороховой дым, а слух с наслаждением внимал воплям тонувших и убиваемых немцев. Все три военачальника глядели на эту бойню, как на зрелище, ко всему бывшее им добрым предзнаменованием. Сражение стихло. Выстрелы умолкли, но зато все более громкие клики казацкого триумфа возносились к небесам. «Тугай бей!» — сказал Хмельницкий. «Это день первой победы!» «А ясыри где?» — огрызнулся Мурза. «Не нужны мне такие победы! Ты их на Украине возьмешь. Стамбул и Галату переполнишь своими пленниками. А хоть и тебя продам, если больше некого будет!» Сказав это, дикий Тугай зловеще засмеялся и немного погодя добавил: «Однако я охотно взял бы этих франков». Между тем битва утихла вовсе. Тугай бей поворотил коня к лагерю, за ним последовали остальные. «Теперь к желтым водам!» — воскликнул Хмельницкий. Глава 15. Наместник, слыша звуки битвы, с волнением ждал ее конца, решив сперва, что Хмельницкий сражается со всей гетманской ратью. Однако под вечер старый Захар рассказал, как все было на самом деле. Известие о предательстве Кричевского и уничтожении немцев совершенно потрясло молодого рыцаря. Оно было предвестием грядущих измен, а наместник прекрасно знал, что гетманские войска состоят в основном из казаков. Удручения наместника умножались, и ликование в запорожском стане добавляло им только горечи. Все складывалось как нельзя хуже. О князе ничего не было слышно, а гетманы, как видно, совершили страшную ошибку, ибо вместо того, чтобы двинуться со всем войском к Кудаку или, по крайней мере, ожидать неприятеля в укрепленных лагерях на Украине, они разделили свои войска и сами себя ослабили, создав таким образом безграничные возможности для вероломства и предательства. Среди запорожцев, правда, уже и прежде ходили разговоры о Кричевском и об отдельной военной экспедиции под водительством Стефана Потоцкого. Однако наместник не хотел этим слухам верить. Он полагал, что речь идет всего лишь об усиленных передовых отрядах, которые в нужный момент будут отведены назад. Однако все произошло иначе. Хмельницкий, благодаря измене Кричевского, умножил свои войска несколькими тысячами солдат, а над молодым Потоцким нависла страшная опасность. Его, лишенного помощи и заплутавшего в степях, Хмельницкий мог теперь легко окружить и разгромить. Страдая от ран, изводясь переживаниями, Скшетузский в бессонные ночи свои утешался только мыслью о князе. Звезда Хмельницкого неминуемо померкнет, когда поднимется в своих лубнах князь. Кто знает, не соединился ли он уже с гетманами? И пускай значительны силы были Хмельницкого, и пускай кампания начиналась удачно, и пускай с ним шел Тугайбей, а если потребуется, обещал прийти на помощь и сам царь крымский, Скшетузский даже и мысли не допускал, что эта заваруха может продлиться долго, что один казак способен потрясти всею Речью Посполитой и сломить грозную мощь ее. «У порогов украинных вал этот разобьется», — думал наместник. Да и не так ли кончались они, все казацкие мятежи? Вспыхнув точно пламя, они угасали при первом же столкновении с гетманами. Так оно было до сих пор. Когда с одной стороны хваталось за оружие гнездо низовых хищников, а с другой держава, берега которой омывали два моря, развязку предвидеть было легко. Гроза не может продолжаться бесконечно, а значит, она минует и должно распогодиться.